Друзья ушли, давно глухие стены молчат. Часам все равно, они вечно спешат. И я сижу у себя, опять думаю о жизни. Что-то не так, но твержу себе не кисни. Слушаю бегло новый сети команды Шнура. Трудом позитив, а я сижу совсем понурый. Но все будет окей, жизнь хороша, как ни крути. Главное не сбиться в начале пути. 10 причин за и ни одной против. Я так хотел сказать, все на этой ноте. Хватит лелеять мечты, время идти дальше. Все уже решено, не надо фальши. 10 причин за и ни одной против. Я так хотел сказать, все на этой ноте. Хватит лелеять мечты, время идти дальше. Все уже решено, не надо фальши. Я никому не нужен, разложенный по полкам. Я мог бы сделать образ, я мог бы стать богом. Но я надеялся всегда только на лучшее. Пытался думать, что кому-то и такой нужен. Все почему-то не так, как видится на первый взгляд. Безумное желание крикнуть «Стоп! Снято!» Мой разум захватило какая-то банальность. Я так хочу быть выше, быть сильнее обстоятельств. 10 причин за и ни одной против. Я так хотел сказать, все на этой ноте. Хватит лелеять мечты, время идти дальше. Все уже решено, не надо фальши. 10 причин за и ни одной против. Я так хотел сказать, все на этой ноте. Хватит лелеять мечты, время идти дальше. Все уже решено, не надо фальши. Зло всегда надевает красивые одежды. Это мне твердили с самого детства. Учили, что в жизни никогда не будет просто. Учили работать руками, а не мозгом. Я пытаюсь что-то делать, но терплю неудачу. Не надеюсь на сдачу, судьба отказывает молча. Как говорят, у каждого своя дорога. Кто-то следует мечте, а кто-то моде. 10 причин за и ни одной против. Я хотел сказать, все на этой ноте. Хватит лелеять мечты, время идти дальше. Все уже решено, не надо больше. 10 причин.